Да, время свершения приближалось, и меня сжигало нетерпение. Скорее бы свергнуть чужеземную самозванку, освободить Египет, взойти на трон, который принадлежит мне по праву, скорее бы очистить от скверны храмы моих богов. Меня переполняла жажда борьбы, и я ни на минуту не сомневался в своем торжестве. Я смотрел на себя в зеркало и видел, что это чело — чело триумфатора. Будущее простиралось передо мной широкой дорогой славы, сверкающей, как сихор на солнце. Я мысленно беседовал с моей божественной матерью Исидой. Я подолгу сидел в моих покоях, пытаясь проникнуть в глубины моего сердца. Я мысленно возводил новые грандиозные храмы, обдумывал великие законы, которые принесут моему народу благоденствие. И в ушах моих звучали восторженные клики благодарной толпы, приветствующей фараона-победителя, завоевавшего древний трон своей династии. И все же я продолжал жить в Абидосе. Я ждал, как мне было велено, пока мои черные, как вороного крыла, волосы, которые мне сбрили, вновь отрастут до нужной длины. А чтобы время не проходило впустую, совершенствовался во всех упражнениях, которые развивают у мужчины силу и ловкость, а также в искусстве владения разными видами оружия. Кроме того, я углублял свои познания древнейших тайн египетского волхвования, для какой цели станет ясно позднее, и старался постичь последние тонкости астрологии, хотя и без того был достаточно сведущ в этих науках. Вот какой мы наметили план. Мой дядя Сепа оставил на время храм Вана, сославшись на нездоровье, и переехал в Александрию, где он купил дом в надежде, как он объяснил всем, что ему поможет морской воздух, а чудеса знаменитого на весь мир Муссейона и блеск двора Клеопатры отвлекут от печальных мыслей. Туда-то я к нему и приеду, потому что в Александрии было самое сердце заговора. И когда, наконец, дядя Сепа прислал весть, что все готово к моему приезду, я быстро собрался и, прежде чем отправиться в путешествие, пошел к отцу принять его благословение. Он сидел в своих покоях за столом в той же позе, что и в тот вечер, когда я убил льва, и он укорил меня за легкомыслие. Его длинная седая борода лежала на мраморной столешнице. В руках он держал свитки со священными текстами. Увидев меня, он встал, воскликнул: «Приветствую тебя, о фараон!» и хотел опуститься на колени, но я удержал его за руку. «Не подобает тебе, отец, преклонять передо мной колено», — сказал я. «Нет, подобает», — возразил он. «Я должен отдавать почести моему повелителю. Но если ты не хочешь, я исполню твою волю. Итак, Гармахис, ты уезжаешь. Да пребудет с тобой мое благословение, сын мой. Пусть те, кому я служу, даруют моим старым глазам счастье увидеть тебя на троне. Я много трудов потратил, пытаясь прочесть грядущее, узнать, что тебя ждет, но вся моя мудрость не помогла мне проникнуть сквозь завесу тайны. Предначертания ускользают от меня, и порой я погружаюсь в отчаяние. Но ты должен знать, что на твоем пути тебя подстерегает опасность. И эта опасность — женщина. Мне это открылось давно, и потому ты был призван служить всеблагой владычице Исиде, которая отвращает помыслы своих жрецов от женщин до тех пор, пока ей не будет угодно снять запрет. О, сын мой, зачем ты так красив, так великолепно сложен и могуч? В Египте нет равных тебе. Да, ты поистине царь, твоя сила и красота как раз и могут завлечь тебя в западню. Поэтому держись подальше от александрийских обольстительниц. Кто-то из них может вползти в твое сердце, как змея, и выведать твою тайну. «Ты зря тревожишься, отец», — ответил я с досадой. «Алые губки и томные взгляды меня не занимают. Главное для меня мой долг.